И все записи Иоффе, в том числе и петербургского периода, погибли. Копии у него не было, по памяти восстановить работу было невозможно. Разве 16 лет удержишь в голове все факты и цифры? И следовало смириться с горькой мыслью. Большая, важная, почетная, с кем сделана, работа не существует. Вроде как и не было ее. Это жестокий удар для любого ученого, ибо что остается от него, кроме работ? Но горе от смерти учителя и друга было намного сильнее, и память о нем, восхищение им оказались выше личных переживаний. И, вспоминая великого ученого, академик Иоффе написал много лет спустя: «Рентген был большой и цельный человек в науке и жизни. Вся его личность, его деятельность и научная методология принадлежат прошлому. Но только на фундаменте, созданном физиками XIX века, и в частности рентгеном, могла появиться современная физика. Рентгенов ток был толчком к электронной теории. Рентгеновые лучи – к электронике и атомистике. На прочном фундаменте выросло новое здание. Если яркая окраска иных деталей этого здания часто и противоречила его вкусу, то все же фундамент, материал и методы для постройки дал нам рентген. Под яркими красками иных деталей Иоффе подразумевает новые открытия, которые рентген отказывался признать. Да, была у него такая странность. Об открытии самого Иоффе я уже говорил, но, как ни смешно и грустно вспоминать, рентген не верил вначале и в существование электронов. Не верил, и все тут. И запретил в своем институте даже упоминать это слово. И только в мае 1905 года, когда Иоффе предстояло защищать докторскую диссертацию, и рентген знал, что его ученик будет говорить на запрещенную тему, он как бы, между прочим, спросил его: «А вы верите, что существуют шарики, которые расплющиваются, когда движутся?» Иоффе ответил: «Да, я уверен, что они существуют, но мы не все о них знаем, а следовательно, надо их изучать». Что поделать, даже великие люди имеют странности. Но не тем знамениты они, а созидательным трудом и умением признавать свою неправоту. Через 2 года после приведенного диалога электронное табу в Мюнхенском институте было отменено. Более того, рентген, словно желая искупить вину за годы консерватизма, пригласил на кафедру теоретической физики самого Лоренца, автора электронной теории. Правда, тот не смог принять приглашение, и тогда рентген настоял на кандидатуре Арнольда Зоммерфельда, одного из творцов квантовой теории строения атомов. Словом, он сделал все, чтобы Мюнхенский физический институт не пострадал от его былых заблуждений. Надо сказать, с приходом новых молодых ученых институт начал новую жизнь, как бы обрел второе дыхание, и результат не замедлил сказаться. Именно здесь родилось новое замечательное открытие – дифракция рентгеновских лучей. Оно вполне закономерно имело мюнхенскую прописку, ибо, пожалуй, ни в одном другом месте для него не было бы более благоприятной почвы. Традиции классической физики, заложенные самим рентгеном, и новые веяния, принесенные свежими силами. И еще некоторая доля везения, случайности, также по наследству переданная рентгеном своим ученикам. Сейчас самое время бы прямо перейти к этой замечательной истории. Для этого не надо покидать Мюнхен. Многие действующие лица уже представлены. Осталось немногое. Свести их всех, а также несколько новичков, на террасе кафе «Луц». Поместить на буфетной стойке коробку шоколадных конфет, на которую будет заключено пари, и начать спор, который привел сначала к пари, а потом и к открытию. Но историческая справедливость требует приостановить эту сцену, сохранить ее нетронутой, как на фотографии,